Что такое загрузка? Загрузка, иногда называемая загрузка сознания или реконструкция мозга, это гипотетический процесс переноса сознания из биологического мозга в компьютер. Идея заключается в том, что после сканирования синаптических структур мозга мы сможем реализовать с помощью электроники те же вычисления, что обычно происходят в нейронной сети мозга. Сканирование мозга с достаточным разрешением может быть выполнено путем разборки мозга атом за атомом с помощью нанотехнологий. Предлагаются и другие подходы, например, основанные на анализе структуры срезов мозга с помощью электронного микроскопа и программ автоматической обработки изображений. Иногда различают загрузку с разрушением, при которой оригинал мозга уничтожается в процессе сканирования, и загрузку без разрушения, при которой оригинал мозга остается цел и невредим вместе с загруженной копией. Вопрос о том, при каких условиях личная идентичность сохраняется во время загрузки с разрушением, остается предметом обсуждения. Большинство философов, изучавших эту проблему, полагают, что по крайней мере при некоторых условиях загруженный в компьютер мозг будет вами. Суть в том, что вы живы, пока сохраняются определенные информационные структуры, такие как ваша память, ценности, отношения и эмоции. И не столь важно, реализованы ли они на компьютере или в той противной серой массе внутри вашего черепа. Но сложности начинаются, если мы предположим, что сделано несколько одинаковых копий вашего загруженного в компьютер мозга. Какая из них это вы? Все они вы или ни одна из них? У которой окажутся права на вашу собственность? Которая останется в браке с вашей женой или мужем? Возникает изобилие философских, юридических и этических проблем. Возможно, они окажутся в числе горячо обсуждаемых политических вопросов этого века. Некоторые факты о загрузке. Загрузка должна сработать для крионических пациентов при условии, что их мозги были заморожены малоповрежденными. Загруженные смогут жить в искусственной реальности, то есть симулированном на компьютере окружении. Другой возможностью будет получение искусственных тел и сенсоров, с помощью которых они смогут вернуться к жизни в физической реальности. Субъективное время загруженных будет зависеть от скорости компьютеров, в которых они находятся. Сознания загруженных могут быть распределены по многим компьютерам в огромных сетях, и они смогут регулярно делать свои резервные копии. Это должно позволить загруженным жить неограниченно долго. Для своего существования загруженные будут нуждаться в очень небольшом количестве ресурсов по сравнению с биологическими людьми, поскольку они не будут нуждаться ни в физической еде, ни в крыше над головой, ни в транспорте. Загруженные смогут размножаться необычайно быстро, просто копируя сами себя. Это означает, что мы можем очень быстро столкнуться с дефицитом ресурсов, если не ограничим размножение.